1835 году правительства немецких государств перешли в наступление против либералов, безбожников, демагогов, подстрекателей к мятежам. Полицейские ведомства доносили о тайных обществах, о брошюрах и листовках, призывавших к свержению властей. Первый испуг, вызванный июльской революцией во Франции и восстанием 1831 года в Польше, испуг, побуждавший иных князей уверять, что они либералы, свободолюбцы, друзья народа, прошел, и министры, и полицейские начальники, и цензоры начали действовать уверенней и решительней. В 1835 году только в Пруссии были запрещены 45 книг разных авторов. Король подписал специальный указ, запрещавший издавать и распространять произведения всех литераторов, принадлежащих к организации «Молодая Германия». Такой организации никогда не существовало. Она была порождена полицейским воображением. Представителями «Молодой Германии» в печати и разговорах называли драматургов и публицистов Карла Гуцкого и Генриха Лаубе, прозаика и критика Теодора Мунта, поэта и литературоведа Лудольфа Винберга. Иногда к ним причисляли как старших вдохновителей Гейна и Берна. Некоторые из них вовсе не были знакомы друг с другом, либо резко расходились в убеждениях. Но в глазах защитников порядка и религии все они представлялись единой шайкой заговорщиков. Пруссия начала поход. Ее поддержали другие государства. В Ганновере были запрещены французские дела Гейне в немецком и французском изданиях. Великий герцог Гессенский особым указом запретил распространять все произведения Гейне, Винберга, Гуцкого, Лаубе и Мунта и все книги тех издательств, которые публиковали этих авторов. В Брауншвейге были запрещены все произведения литераторов молодой Германии, особенно Гейна. В Пруссии сгоряча запретили даже новые 12-томные собрания сочинений Гёте. Непосредственным поводом ко всем запретам послужило намерение Гуцкого и Винберга издавать в Мюнхене новый журнал «Немецкое обозрение». Узнав об этом, Вольфганг Менцель, еще недавно числившийся приятелем Гейна и пресловутых младогерманцев, опубликовал одну за другой две панические и тревожные статьи «Германии угрожает натиск безбожия», развращающих наземных влияний, разрушительных революционных идей. 10 декабря 1835 года союзный сейм, то есть общегерманское правительственное учреждение, условно объединявшее самостоятельные немецкие государства, издал закон, запрещавший издание и распространение не только всех уже опубликованных сочинений Гейне и младогерманцев, но и тех, которые еще не были написаны. Для Гейна это был жестоким ударом. И без того отношения с издательствами постоянно вызывали у него обиды, раздражение, злое сознание, что его обманывают, обсчитывают. Счастливую любовь требовала все новых расходов, а денег было все меньше. В его письмах к Юлису Кампе в эти годы особенно много упреков, требований, гневных обвинений. 7 апреля 1835 года он писал ему: «Я не позволю обращаться с собой, как с мальчишкой, который вынужден молчать. Может быть, я и был маленьким мальчиком, когда вы меня увидели в первый раз, но это было 10 лет тому назад, и с тех пор я неимоверно вырос, особенно за последние 4 года. Вы представления не имеете, какой я стал большой. Я на голову выше многих писателей, которым издатели, даже не будучи их друзьями, платят вдвое больше гонорар, чем вы мне. Правда, совсем маленькие ребятишки среди писателей получают такой же гонорар, как я, но это не должно было толкнуть вас на дурное обращение со мной, и вам не следовало ставить под угрозу мою реальную значимость. Подобно уважающей себя поварихе, я всегда обращал меньше внимания на жалование, чем на обращение. Гейне купил акции первой французской железной дороги, увлеченной необычайной новизной предприятия. Он видел железную дорогу во время поездки в Англию. Когда начали прокладывать рельсы от Парижа к Версалю, среди пайщиков строительства был банк Ротшильда, но работы велись так плохо, так неумело, что акции оказались обесцененными. Гейне потерял значительную часть денег. Как он сам говорил, заслуженно не следовало поэту состязаться с банкирами. Запреты, наложенные на его книги, грозили ему нищетой. Он знал, что издатели теперь будут осторожнее и скупей, что гонорары сократятся, а то и вовсе иссякнут. Он писал 27 сентября 1835 года Генриху Лаубе: «В течение 2 лет из Отечества до меня не доходит почти ничего радостного, а немцы, попадающиеся мне на глаза в Париже, право же, предохраняют меня от тоски по родине. Сволочь, нищие, угрожающие, если им ничего не подают, негодяи, постоянно говорящие о чести и родине, лгуны и воры». Первый том сборника «Салон» 1834 года, включающий статьи о французских художниках, много новых стихотворений, историческую новеллу из мемуаров господина фон Шнабеля-Вопского, и второй том 1835 года, в который вошли и очерк «К истории религии и философии» и стихотворный цикл «Новая весна», были встречены в Германии скорее неприязненно. Молодые радикалы пренебрежительно говорили, что Гейне постарел, стал смирным и кротким теоретиком, эстетом, уклоняется от политической борьбы, забывает о страданиях народа. В одном из персонажей новеллы, маленьком Самсоне, многие читатели усмотрели карикатуру на Бёрна и возмущались нападением Гейне на лидера демократической эмиграции. Консервативные критики всех направлений, католики-протестанты, сторонники Пруссии и сторонники Австрии негодовали против кощунственного зубоскальства и надругательства над святынями всех религий и над священными принципами монархической государственности. Но и те, и другие, и республиканцы, и монархисты, почти в тождественных выражениях, обличали безнравственность и легкомыслие поэта, дерзкое бесстыдство его стихотворных и прозаических гимнов чувственным радостям, а обвиняли его в попытках оправдать и даже поэтизировать самые низменные инстинкты. Распался двойственности миф, что нас морочил долго, не стало глупых плотских мук и слез во имя долга. Повсюду Бог во тьме ночей, в блестящих света, красках, во всем он сущем и живом, и даже в наших ласках. Такое низведение Бога в постель счастливых любовников оскорбляло верующих, а жизнерадостное обожествление земных радостей сердило всех, кто требовал от поэзии трагической серьезности и служения высоким идеалам. Меж тем он словно бы нарочно, назло всем недовольным, открывал цикл «Новая весна» таким прологом: «Часто вижу я героя на картинах мастеров, щит и меч он взял для боя и разить врагов готов. Но проказники и амуры отнимают меч и щит, и стоит наш рыцарь хмурый, весь цепями роз обвит. Так и я, никак сорвать я не могу любви цепей, между тем, как бьются братья в грозной битве наших дней». Он жил новой любовью, дарившей его и новыми наслаждениями, и новыми страданиями, горделивой радостью и унизительным стыдом. Он не мог ввести любимую в круг своих друзей. Он должен был ради нее унижаться до биржевых спекуляций, попрошайничать у родственников, у издателей. Он хотел жить в светлом мире поэзии, искусства, свободной мысли, бескорыстной дружбы. Он не мог оставаться в стороне, видя, как бьются братья в грозной битве. Даже если эти братья были ему не по душе, как большинство из тех, кого назвали молодой Германией. Генриху Лаубе он писал 23 ноября 1835 года. «Заклинаю вас всем, что вы любите, если не встать в войне, которую сейчас ведет молодая Германия на ее сторону, то соблюдать, по крайней мере, по отношению к ней весьма благоприятствующий нейтралитет и ни единым словом не задевать молодежь. Ваш вопрос о моем возвращении в Германию причинил мне острую боль. Я не люблю признаваться, что мое добровольное изгнание — одна из величайших жертв, которые я приношу мысли. А тут еще озлобленность немецких якобинцев в Париже, которые, если бы я вернулся домой, чтобы снова есть немецкую кислую капусту, увидели бы в этом подтверждение измены родине». Юлиусу Кампе, 12 января 1836 года. «Я не дам себя сбить с толку и убежден, что чем отважнее держаться, тем легче справляться с противником. Самое опасное — страх опасности. В сознании того, что в течение 4 лет я ничего не писал против правительства и разошелся, как всем известно, с якобинцами, словом, при всей своей чистой, лояльной и монархической совести, я не буду столь труслив, чтобы отречься от политически невинной молодежи». Тогда же, 28 января 1836 года, он по совету Кампе обратился с официальным открытым письмом к высочайшему союзному сейму. «Решения, принятые вами на 31-м заседании вашем 1835 года, наполняет меня глубочайшей печалью. Признаюсь вам, государи мои, что к этой печали присоединяется и величайшее изумление. Вы обвинили меня, судили и произнесли приговор, не допросив меня устно или письменно, не возложив ни на кого моей защиты, не послав мне никакого приглашения. Если вы, государи мои, не хотите предоставить мне возможности свободной защиты перед вами лично, то предоставьте мне, по крайней мере, свободу слова в германской печати и снимите запрет, наложенный вами на все, что я пишу. Однако, каково бы ни было, государи мои, ваше решение относительно моей просьбы, будьте все же уверены, что я всегда подчинюсь законам моей родины. Та случайно, что я нахожусь за пределами вашей власти, никогда не введет меня в соблазн заговорить языком вражды. Я почитаю вас высшие авторитеты моего любимого отечества. Личная безопасность, которая мне дает пребывание за границей, к счастью, позволяет мне, не боясь сложных толкований, принести вам, государи мои, верноподданнейшие уверения в моем глубочайшем почтении. Париж, 28 января 1836 года, Генрих Гейне, обоих прав, доктор. По поводу этого верноподданнического прошения он писал своему издателю 4 февраля, отвечая на тревожные сообщения Кампа о том, что запрет может казаться более действенным, чем казалось раньше. «Я счел нужным слегка погладить старые парики, и мое детское, паточно-смиренное письмо, наверное, произвело хорошее впечатление. Союзный сейм будет тронут. Все обращаются с ним, как с собакой, и моя вежливость, мое деликатное обращение будет ему тем приятны. Милостивые государи, ваши светлости, это к нему еще не обращались. Смотрите, — скажет он, — и этого благородного человека мы хотели преследовать, объявили безбожником, аморальным, и 36 носовых платков оросятся союзно-сеймовскими слезами. Сможете ли вы сейчас издать эту мою книгу? И издать под моим именем? Считаете ли вы, что невинное содержание книги защитит ее от действия запрета союзного сейма? Или вы не решитесь поставить мое имя на обложке? Вы согласны назвать книгу просто «Салон», том 3? Думаю, что Юлиус Кампе доставит миру потеху, выпустив книжку под моим именем, как будто бы ничего не случилось. Откладывать издание нежелательно. Думаю, что общество именно сейчас ждет от меня книги и обрадуется, увидев, что мы не согнулись от страха. Однако его призывы не были услышаны. Кампи не решился вступать в открытый спор с правительствами. Через своих влиятельных берлинских друзей он выхлопотал в Совете министров решение, частично отменяющее запрет, наложенный прежде. Правительство Его Величества короля Фридриха Вильгельма III согласилось разрешить издательству Кампы продавать в Пруссии книги, написанные Гейне, если они получат предварительное одобрение королевской цензуры. И Кампе немедленно отправил в Берлин рукопись третьего тома Салона, о чем известил автор. Гейне пришел в отчаянии. 22 марта он писал: «Милый Кампе, ваше письмо от 15 марта, которое я сегодня ночью нашел дома, настолько меня потрясло, что я все еще оглушен, но одно для меня все-таки ясно. Я не предам германскую печать Пруссии. Я не продам свою честь за книжный гонорар. Я не посажу ни малейшего пятна на мое прекрасное и чистое имя. Я не подчинюсь прусской цензуре. Я болен от злобы. Я вижу, что даже партии умеренных побита. Я, право, еще не знаю, что я сделаю. Прежде всего, я спасаю мою честь. Здесь я не понимаю шуток, Кампе, и я надеюсь, что скоро получу мою рукопись. До этого я не смогу заснуть». Гейне послал в Аугсбургскую газету подробнейшее объяснение, почему он не может допустить, чтобы его произведения подвергались цензуре. Он писал, что хотя новейшие распоряжения несколько ослабляют прежние суровые запреты, он не может позволить себе и своим издателям самим добровольно подставлять себя цензуре и тем самым как бы соглашаться с ее мнимой законностью. Подчинившись прусской цензуре, честный литератор уже не мог бы написать ни одного доброго слова о Пруссии, ибо это было бы воспринято как свои корыстные заискивания. И, наконец, само по себе предоставление прусской цензуре право судить о книгах, издаваемых за пределами Пруссии, означало бы такую централизацию казенных посягательств на духовную жизнь, которая стала бы губительной для немецкой литературы. Известия из Германии были все более неутешительными. Французские издатели тоже не сулили публикации, во всяком случае скоро. Гамбургский дядюшка оставался неумолим, кредиторы становились все назойливее. Матильда ни о чем не знала и не хотела знать. Она часами возилась с попугаем Кокот, учила его говорить, хохотала и сердилась, восторженно рассказывала о новых шляпках, которые видела в магазине, и умоляла достать денег. Он то впадал в отчаяние, пугал Матильду предложением умереть вдвоем, отравиться или застрелиться, то воодушевлялся новой надеждой. Он вспомнил, как Варнхаген и Рахель писали ему, что Меттерних плакал над книгой песен, ведь он с симпатией упоминал о мудром князе в Лукских водах. Правда, в другом случае обругал его, но совсем недавно ему рассказывали, что Меттерних восхищался его статьями «Французские дела», тем, как он высмеял Талейрана, присягавшего 13 раз разным властям. Внезапно решившись, он написал длинное, умоляющее письмо князю Клеменсу Лотеру фон Меттерниху. Просил его заступничества, уговаривал отменить запреты книг, ослабить цензуру. Ответа он не получил. Зато узнал, что именно Меттерних и Генс, почитатели его стихов, требовали, чтобы Аугсбургская и все другие немецкие газеты перестали публиковать статьи Гейне «Чудовище безбожие». Генрих Лаубе был арестован прусскими жандармами и осужден на 18 месяцев заключения в крепости. Гейне и Матильда уехали в деревню, подальше от недобрых вестей, от суеты, от сплетен, от докучливых кредиторов. Они хотели отдохнуть от эмигрантов, требовавших помощи и покровительства знаменитого соотечественника, и от журналистов, охотившихся за подробностями его жизни, от прусских и австрийских шпионов. Сегодня утром выпал нежный снег, и пальцы мои дрожат от холода. Моя Матильда сидит рядом со мной перед большим камином и трудится над моими новыми сорочками. Пламя не слишком спешит разгораться, настроен далеко не страстно и возвещает о своем присутствии только слабым дымом. Я очень приятно провел последнее время в Париже, а Матильда оживляет мою жизнь постоянным непостоянством причуд. И уже редко думаю я о том, чтобы отравиться или сдушить себя угаром вместе с нею. Мы, вероятно, лишим себя жизни другим способом, например, посредством чтения, при котором умираешь от скуки. Она не могла успокоиться до тех пор, покуда я не пошел к Ран-Дюделю и не принес ей французского издания моих путевых картин. Но едва она успела прочесть одну страницу, как побледнела смертельно, задрожала всем телом и просила меня ради бога запереть эту книгу. Она наткнулась в ней прямо на любовную сцену, а при ее ревности она не хочет, чтобы даже до ее царствования я поклонялся другой. Я должен был обещать ей, что впредь не стану обращаться с любовными речами даже к вымышленным идеальным образам моих книг. Так писал он 3 мая 1836 года из деревни Кудри в Штутгарт Августу Левиальду. Оставив Матильду в деревне, он вернулся в Париж. Поселился в другой квартире, сразу с двумя грезетками, Августиной и Целестой. Он все еще хотел освободиться от власти, постоянно-непостоянной, своенравной Матильды, но уж не мог жить один. Новые подруги отвлекали его от политических и литературных забот, но втягивали его в свои ссоры и склоки.